Я потряс головой, и это признание вызвало мне острый стыд. Она была моей сестрой, а я ничего о ней не помнил. Доктор Роуз, ничего, пока мы с вами не начали этот процесс. Я начисто забыл о самом факте ее существования. Можете себе представить, как мне стыдно. Рафаэль продолжал, деликатно оправдывая мой всепоглощающий эгоизм, который стер из моей памяти младшую сестру. Но ведь тебе тогда было не больше 8 лет, и после суда мы никогда не упоминали о том событии. Во время суда мы старались говорить о нем как можно меньше, а потом решили вообще к нему не возвращаться. Даже твоя мать согласилась, хотя произошедшее сломило ее. Да, я понимаю, как-то все могло забыться. Мой язык едва шевелился в пересохшем рту. Но я смог выговорить. Папа сказал мне, что она утонула. Соня утонула? Почему же был суд? Кого судили? За что? Отец тебе больше ничего не рассказал? Только то, что она утонула. Он мне показал, что ему было очень нелегко рассказывать, как она умерла. Я не стал больше ни о чем расспрашивать. Но теперь суд. Ты хочешь сказать, что суд? Рафаэль кивнул. И мой мозг тут же стал перебирать возможные варианты объяснений тому, что я смел вспомнить или выспросить. Вирджиния умерла в младенчестве. У дедушки начинался эпизод. Мать без конца плачет в своей комнате. Кто-то делает снимок в саду. Сестра Сесилия в прихожей. Папа кричит. А я в гостиной, пинаю ножки дивана, переворачиваю пюпитр, горячо заявляя, что я не буду играть эти детские гаммы. «Твою сестру, Гидеон, убила Катя Вольф», — сказал мне Рафаэль. «Утопила ее в ванне». 28 сентября. Больше он ничего не сказал. Он просто замолчал, заткнулся, закрылся, поступил так, как поступают люди, достигшие предела того, что могут рассказать. Когда я переспросил, утопила? Намеренно? Когда? Почему? Ощущая, как страх запускает холодные пальцы в мой позвоночник, он произнес лишь, больше я ничего не могу сказать. Спроси своего отца. Мой отец. Он сидит на моей кровати и смотрит на меня, и я боюсь. «Чего вы боитесь?» — спрашиваете вы. «Сколько вам лет, Гидеон?» «Я должен быть еще очень мал, потому что он кажется мне большим, почти гигантом, хотя сейчас он примерно одного роста со мной, его ладонь опускается мне на лоб. Этот жест успокаивает вас?» «Нет, нет, я отодвигаюсь». «Он говорит что-нибудь?» «Поначалу нет. Просто сидит рядом со мной. Но потом...» Он кладет мне руку на плечо, словно ожидает, что я захочу подняться, и удерживает меня, чтобы я лежал спокойно и слушал его. Я так и делаю. Я лежу, и мы смотрим друг на друга. А потом он начинает говорить. «Не бойся, Гидеон, ты в безопасности». «О чем он говорит?» — спрашиваете вы. «Вам приснился дурной сон, поэтому он сидит на вашей кровати, или это что-то другое? Может, Катю Вольф, ее вам не надо бояться, или это происходит еще раньше, до того, как Катя появилась в вашем доме?» «В доме есть и другие».